Результаты хорошие, неудачи случайные и редки, если строго все учитывать и не браться за тяжелых больных. А тяжелые? Тетрады, клапаны, всякие там Вовы, Люси, у которых сердце большое, давление в легочных сосудах высокое, для которых только операция, причем именно сейчас, может спасти жизнь, а через полгода уже будет невозможно. Оставьте, оставьте меня, я все знаю. Я знаю, что обязан, что если не я, то практически никто, потому что в Москве из своих таких больных довольно. Но я человек и не могу. Я сдался, струсил, отказал в операции всем больным, ожидавшим искусственных клапанов. Выписал ребятишек с тетрадами Фалло. Куда же мы теперь пойдем? Не знаю, я не могу. Не могу. И они уходили, обреченные. А я сидел, предатель. Я предал их. И вот клиника работает тихонечко. Делаются операции почти столько же по количеству. И с АИКом тоже, только больных оперируем по выбору. Спокойных. Когда и операция нужна, и риск невелик. И родственники предупреждены даже о маловероятных осложнениях. А если настаивают, то даже и расписку просим написать. Вот мы какие теперь осторожные. Чтобы никто не мог упрекнуть. Никогда я не был таким подлым. Но ведь и под следствием я тоже первый раз. Значит, того и стоил. 11 часов. Нужно идти мыться. Так, пожалуйста, Нина Николаевна, просматривайте истории болезней. А то молодые ординаторы часто невнимательно заполняют. Да-да, обязательно. Сашу не навестил. Каждое утро захожу поговорить немножко. Тягостные визиты. Потом, после операции. Кибернетику, конечно, двигать надо. От нее никто не умирает, а интересного много. Куда-то нужно приложить свою энергию. А кроме того, выигрышные работы пусть начальство заметит. В нашем положении и это нужно. Операционная. Хорошо здесь. Разрез уже сделан. Женя оперирует уверенно и, небось, думает, хотя бы шеф не пришел. Если не приду, операцию не остановишь. Он и сам закончит. Аспирант 3-го года. Но так не бывает, я всегда прихожу. Вымыл руки. Марина меня одела, встал на свое место. Сейчас меня никто не трогает. Идет операция. Можно отложить в сторону все мысли, заботы. Даже арестовать нельзя. Михаил Иванович оперирует. Все работают молча. Я и раньше не любил посторонних разговоров, а сейчас и совсем молчу. Правда, ругаться тоже перестал. Заискиваю? Нет, просто стыжусь. Не имею морального права. Вскрыл перикард. В полости немного жидкости. Отсосать. Хороших помощников при операции не замечаешь. Только подумал, вот тут отодвинуть ткани, чья-то рука с инструментом уже тянется и отодвигает. А вместо Марины тоже стоит автомат. Зажимы, ножницы, пинцеты будто сами со стола в руку прыгают, держи. Ушко предсердия большое. Щупаю его. От тромбов свободно, это хорошо. При 4-й стадии часто бывает тромбоз. Сейчас он мне совсем не нужен. Возможно, эмболия мозга, смерть. Разводи потом руками перед родственниками.